Барден и прежде замечал, в том, как она ухаживала за мужчиной, предупреждая его желания, возможности, говоря ему только приятные, заглядывая ему в глаза и будто говоря «ты мой, ты только ты», как ходила по комнате, как бы обволакивая себя и обвивая запахом неизменно одних и тех же духов, чуть-чуть удушливых, как она касалась вдруг как бы невзначай своей руки легкой, безупречно гладкой ладонью, как она закатывала глаза храбро, значительно, как вздыхала и отводила голову, показывала родинку на предплечье. Во всем этом было что-то от искусства японской женщины ухаживать за своим повелителем. Барден смотрел на нее и рассуждал. «Да не думает ли она понравится мне? А может быть, несравненное искусство Кузнецовой так обескураживает мужчину, что он вдруг начинает не замечать ее кривых ног?» «Августа Николаевна, ваша яичница и впрямь может остыть. Садитесь и рассказывайте». Она вернулась к столу и принялась рассказывать о том, что сделала за день. Барден знал, что она умела реферировать прессу, быстро просматривая ее, отбирая самое необходимое, диктуя перевод на машинку, тщательно и точно, правильно написанное. То, что она могла сделать за день, вряд ли было под силу штату референтов. Работала она с тем напором и злой отвагой, какая выдавала в ней человека, любящего работать. Поэтому, когда Бардену предложили поездку в Стокгольм и спросили, кого бы он хотел взять с собой, он назвал одну Кузнецову. Барден знал, как не сложна будет работа, он совладает, если рядом будет Кузнецова. Вот и сейчас то, что она сделала за день, перелопатив гору газеты и отыскав в этой горе зерна жемчуга, было под силу, пожалуй, только ей. Бардену хотелось установить, уловила ли стокгольмская пресса изменения настроения в Финляндии, что сегодня характерно для мнения финской прессы о войне, и как это мнение соотносится с тем, что думает об этом шведское общество. Вы полагаете, что сумеете ответить на этот вопрос и доказать это, ссылаясь на прессу? Да, сумею, сказала Кузнецова, и Барден знал, что у него нет причин для беспокойства. Они выпили по стакану красного вина, выпили залпом, и Кузнецова вдруг вспомнила прогулку с Калантай. «Вот убейте меня, Егорушка Иванович, не могу понять эту женщину», — произнесла она тихо и украдкой посмотрела на дверь. «Выхо моего разумения». Барден рассмеялся. «Оно так и должно быть, выхо разумения. Не отстояло бы Калантай так далеко от Кузнецовой, пожалуй бы Августе Николаевне было бы легче понять ее». «А почему выхо разумения?» — спросил Барден, ему хотелось знать, как это объяснит Кузнецова. «Вы когда-нибудь слыхали, какой была молодая Калантай?» — спросила Кузнецова. «Как заметил Барден, ей очень хотелось поговорить об этом. Я слыхала, что в нее была влюблена половина совнаркома. Если женщина — это гармоничное сочетание глаз и голоса, то Калантай была образцом такой женщины. Говорят, она была очень хороша, да и сейчас в ней еще жив этакий бесенок, способный натворить бед. И вот такая женщина вдруг обретает и положение, и власть, и, если хотите, такую известность, какая нечасто сопутствует человеку при жизни, а потом добровольно, вы слышите, добровольно заточает себя вот в эту крепость, которая зовется посольством, но которую, точнее, было бы назвать дипломатическим монастырем, отказавшись от всего и, в первую очередь, от своего призвания женщины. Согласитесь, Егорушка Иванович, что это измена самой природе. Вы это понимаете? Погодите, погодите. До какого времени вы предполагаете держать за узду матушку природу? Спросил Барден. Ну, хотя бы лет до 50. Я понимаю, как хотелось бы вам объяснить поведение Александры Михайловны и в этом случае. Как, Августа Николаевна? Вы убеждены, что у нее нет корысти совершенно? А вы убеждены, есть корысть? По-моему, есть. Вы наблюдали, как она рассчитывает каждый удар, когда речь идет о посольских связях. Человек, умеющий так рассчитывать, будет рассчитывать во всем, в чем же именно. Когда речь идет о собственном благополучии, в этом тоже. Вы полагаете, нет? Вот так возьмет и ринется в огонь. Ему хотелось сказать «да», вот так, в самое горнило огня, как Жанна д'Арк, в самое пекло. Его подмывало сказать это, но Кузнецова это могло бы вызвать ироническую усмешку, а он не хотел этого. Ему казалось, что смех этот оскорбит не его Бардина, человека, о котором идет речь. Однако этот разговор был Бардину любопытен. Сама Кузнецова нащупала оселок, на котором способна выделить характеры. Корысть? Да, пожалуй, корысть, даже интересно. Кузнецова и умна, и когда надо обаятельна и по-своему образована, и уж как поднаторела в наркомендельских делах, но никогда она не будет Калантай. И не потому, что родилась много позже, нет. Очевидно, есть нечто в самой натуре человека. Что именно? Бардину так кажется, что сама Кузнецова назвала это. Но вот задача. Корысть может быть благоприобретена.